Глава 12. Через поле. Так я и сделал. Фрау Бюхлер была довольна. Нет, с господином Вентом и его женой я пока поговорить не могу. Они вместе с дочерью сейчас находятся в Баден-Вайлере. Утро было свежим, и я надел пуловер, вельветовые брюки и туристские ботинки. Мост Фридрих-Эберт-Брюкке, Фридрих-Эберт-Штрассе через Кеферталь и Фогельштанг по объездной дороге в Фирнхайм, откуда я с Нибелунгенштрассе опять попадаю на Фридрих-Эберт-Штрассе. Все течет, все изменяется. Ты едешь по Фридрих-Эберт-Штрассе, но не по той. Это ты и в то же время не ты. Когда забор слева уперся в Лоршервек, я припарковал свой кадет и зашагал вдоль забора на запад. Земля пружинила под ногами, птицы пели, деревья шумели на ветру, пахло смолой, прелой листвой и свежей зеленью. На асфальтированной дорожке за забором не видно было ни сторожевых собак, ни военных патрулей, ни охранников. Никаких повреждений и следов ремонта в самом заборе я тоже не обнаружил. Минут через 15 шум усилился, но это был не ветер, а автострада. Забор потянулся вдоль нее на север, мимо проносились машины, выброшенные кем-то в окно, жестяная банка из-под пива или колы пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы. Я был рад, когда забор опять повернул в лес. Потом мне пришел в голову другой план. Следов машины, на которой Лео приехала сюда со своими товарищами, я, конечно, не найду. Но я решил хотя бы посмотреть, куда машина в принципе могла поехать. Склон автострады для легковой машины не проблема. Я нашел и лесную дорогу, по которой машина вполне могла проехать, и на которую она могла съехать с автострады. Из леса эта дорога вела на пустошь, поросшую корявыми кустарниками, сухой травой, кустами голубики и луговыми цветами. Через поле к лесу. Так Лео описала маршрут, и я пошел туда, где за деревьями должен был находиться забор. По пути я взял себе на заметку пышные заросли ежевики, решив наведаться сюда в августе, когда она созреет. Добравшись до леса, я вскоре опять оказался около забора. Здесь он был новым. Я прислушался в надежде услышать шум экскаваторов, транспортеров или грузовиков, которые видел из самолета, но вокруг было тихо, если не считать птиц, ветра и приглушенного шелеста машин на автостраде. Часы показывали 10. Перерыв? Второй завтрак? Я сел на камень и стал ждать. Через некоторое время послышались какие-то звуки, которые я сначала не мог идентифицировать. Может, так попискивают ленты транспортеров и тарахтят экскаваторы? Однако шум моторов явно отсутствовал. Мне трудно было себе представить, чтобы часовые объезжали территорию вдоль забора на велосипедах, но звуки напоминали именно велосипед. Потом я услышал голоса, один высокий, другой низкий. «Эвхен, осторожнее!» «Хорошо, дедушка, хорошо?» «Не несись, как сумасшедшая! Я себе так шею сломаю! От такой тряски у меня начинается кашель!» «Это не тряска, дедушка, это твое курение!» «Да ну тебя, Эвхен! Мое курение угробило мне ноги, но не легкие!» Взмокший и запыхавшийся Эвхен было лет 18, дедушке в кресле-каталке от 80 до 110. Маленький, тощий старичок с жидкими седыми волосами и редкой китайской бородкой. У него был горб, он сидел криво, вцепившись руками в подлокотники и упершись левой, ампутированной ниже колена ногой, в поднятую подножку. Правая нога была ампутирована выше колена. Они заметили меня только когда я встал и уставились на меня, как будто я прилетел с другой планеты. «Добрый день! Какая сегодня замечательная погода!» Ничего другого мне не пришло в голову. «Здравствуйте!» — откликнулась Эвхен. «Тссс!» — оборвал нашу беседу дедушка. «Слышишь?» «Значит, все-таки правда. Мы прислушались. Теперь были отчетливо слышны экскаваторы, транспортеры и грузовики. Я думаю, у них только что закончился перерыв. Они уставились на меня еще удивленнее. «Вы имели в виду работы за забором? За новым забором? Вы тоже этим интересуетесь?» «Что? Вы, наверное, не местные. Раньше я обходил этот забор каждый день, когда вышел на пенсию, и у меня еще были ноги. Потом, к как получится, но все равно каждую неделю. А теперь она меня возит, когда у нее есть время. Если бы вы были местные, я бы вас знал. И вы бы меня тоже знали, потому что здесь никто больше не ходит. Я вас слышал, господин Хенлайн. Вот видишь, Эвхен, люди знают про меня. Вы от зеленых? Хотите опять взяться за этот лес? Слышал, слышал. Опять, небось, захотите все сделать по-быстрому, а потом бросите, потому что быстро ничего не делается. Хотите изменить мир, а самим даже лень послушать, что я вам могу рассказать? Я не знал, что вы еще занимаетесь этим. А где вы живете? Где мы можем встретиться? Придется вам потратить свое драгоценное время и наведаться в Мангейм. Я уже не живу в Фернхайме, я теперь у детей под боком, сразу за углом, в доме для престарелых. Поехали, Эвхен. Я смотрел им вслед. Эвхен была ловкой девушкой и быстро соображала, где легче проехать, а где труднее, но объехать корни деревьев и камни она не могла. И чтобы преодолеть очередное препятствие, ей приходилось изо всех сил резко толкать коляску. Хенлайн сердито ворчал. Я догнал их. Давайте я вам помогу. Мне помощь не нужна. Тебе-то, может, и не нужна, дедушка? А я не откажусь, — сказала Эвхен. Нам понадобилось почти 2 часа, чтобы добраться до дороги. Хенлайн чертыхался, кашлял и рассказывал о своих акциях в 60-е и 70-е годы, когда он пытался заставить власти серьезно заняться этими проблемами. Боевые отравляющие вещества, которые тут держат американцы, это еще полбеды. А вот старое дерьмо. В 1935 году он попал в концентрационный лагерь и в 1945 вместе с другими участвовал в работах по переброске и перепрятыванию ядовитых газов вермахта. Под Лоссой, Зондерсхаузеном и Дингельштеттом. Я потом писал об этом, ездил туда. Распространял там свои листовки, но они меня оттуда выпроводили. Тоже мне коммунисты. Ну вот, а потом здесь, под Фирнхаймом, тут, оказывается, еще хранилась эта зараза с Первой мировой. Желтый крест, зеленый крест, горчичный газ. А мы потом закопали здесь еще зарин и табун. После освобождения из лагеря Хенлайн еще какое-то время колесил по стране. В 1953 году он приехал в Мангейм и работал на BBC, а в 1955-м женился и построил в Фернхайме дом. В том, что его прибило именно сюда, он увидел перст Божий. Насколько коммунисты вообще признают, какие бы то ни было персты, он проникся сознанием возложенной на него важной миссии бороться за то, чтобы эта бомба замедленного действия в Лампертхаймском лесу была обезврежена. Может, конечно, она уже больше не тикает, может, американцы в 45-м году уже выкопали все это и увезли отсюда. Но мне что-то не верится. А вам? Я пригласил Хенлайна и Эвхен на обед в Розенгартен, а потом отвез его в дом престарелых. Вся его комната была заставлена канцелярскими папками. Он собирал материал с 1955 года. В одной из них я прочитал о том, как производят, хранят и используют боевые отравляющие вещества, как они действуют и как от них защищаться, где они производились и хранились в Германии, и о том, что до сих пор не установлено, где они были зарыты после Первой и Второй мировых войн. Хенлайн вырезал каждую заметку из местных и региональных газет, в которой содержался хотя бы слабый намек на ядовитые газы в лесу Лампертхайм или в районе Фернхаймской пустоши. Он собирал все сообщения о местных и региональных проектах, для которых эта тикающая бомба была особенно опасна. В нереализованных, как и в реализованных проектах, отразилось развитие ФРГ. Лесные охотничьи угодья, жилые комплексы в лесопарке, парк развлечений и отдыха, перерабатывающие предприятия, испытательный трек, заповедник, площадка для игры в гольф. Недостатка в грандиозных проектах будущего освоения территории после ухода американцев не было. А вы не знаете, составлялись ли в 45-м году какие-нибудь карты размещения хранилищ? Думаю, что составлялись. И у них тогда наверняка имелись и карты, где была зарыта эта гадость после Первой мировой. Но я не нашел даже следов этих карт. Представьте себе, что все это еще в земле, И американцы в один прекрасный день освобождают территорию. Да эти карты стоили бы миллионы.